всех сторон погибель. «Ну погоди, погоди», — шипела мертвечиха, наступая на меня. «Сейчас, еще немного, еще чуток». Опустил я руки, запрокинул голову. И чудо меня спасло. Столб этот соляной, алкаш протрезвевший, уматывал, точнее уползал без штанов, сверкая голым своим жирным задом. Полз, и полз к ограде, и трясся весь, все в нем ходуном ходило, каждая складка, каждая жила, голова аж тряслась. «Уходит», — промычал я тупо. «Что?» — взревела она, обдавая мое лицо трупным перегаром, мертвечиной и гнилью. «Куда?» Она сразу же все поняла, и я ей стал уже не нужен. Она бросилась за этим жирным ублюдком, ухватила его костлявой цепкой рукой за голый зад, подхватила под живот и рванула назад. Это надо было видеть. Изможденный скелет тащит целого бегемота. Да еще как тащит. И бля! Завизжал по бабье, тонюсенько, гаденько, жирный ублюдок. Он так и не смог выдавить из себя ни единого членораздельного звука. Это был не человек, а какая-то голозадая визжащая скотина. И как на меня зыркнула тварюка, прожгла дьявольским огнем насквозь, но не остановилась. Добежала до разверца из своей могилы, зарычала, захохотала дико и провалилась в землю вместе с жертвой своей, еще живой, орущей благим матом. Только подземное глухое эхо прокатилось. «Господи, что же это было?» — прошипел я, забывшись. И незримой молнией ударила меня в загривок, повалила наземь. Нечего повторять имя недоступное, нечего. Не мне его произносить. Опять опростоволосился. Сквозь боль и слезы эхом слышал я гул подземным. И полз к могиле. Хотел сам все увидеть. А как подполз, заглянул в черную дыру, так глазам больно стало. Омерзительный, членистоногий и прозрачный земляной ангел пеленал на дне глубоченной черной ямищи живого еще мужика. Тот дергался, бился, хрипел, стонал. Визжать он уже не мог. Холодно мне стало. Мерзко. Неужто живым они его в ад потащат? Ха, даже жаль гада. Как же так? А мертвечиха? Бабище это. Все подлезало под хрипящего. Все ластилось. Жалость. Впивала острые клыки в жирную шею. И хохотала. А червь проклятый работал. Дело свое делал. И до того мне этого мужичину жалко стало, что сунулся я ему на выручку, в могилу рванулся, но не пустила меня какая-то злая сила туда, не пустила. Видать, не для того меня на Божий свет выпустила, не для того. Зарыдал я тогда, забился в истерике, откатился от края могилы, засучил руками и ногами. Лишь однажды я бился так же, как припадочный, в Белопольском приемнике, куда меня взяли практически с поличным, в охмелю дичайшем, когда от озлобления меня трясло трясуном, когда я сам понимал, надо косить под припадочного, иначе кранты, хана. Тогда пронесло. Лучше б меня и прибили тогда, где только эти козлы с топором были. Недолго я бился и стонал. Влекло меня куда-то. И с каждой минутой все сильнее. Ползком, потом на четвереньках, пополз я к поваленной ограде. И тянулись мне вслед из могил костлявые руки. Завидовали мне мертвяки. Остановить хотели, не пустить. Не в их власти это было. Это проклятое, поганое кладбище. Приют черных душ. Только выполз я за ржавую, кособокую, помятую ограду, и сразу полегчало. Поднялся. Побрел. Голый. Избитый в кровь. Куда? Зачем? Ноги сами несли меня. Одеться надо. Рожу хоть умыть. Утереть. Нельзя же так на люди. Нельзя. Пусть и ночь кругом. Хоть бы прохожий попался, забулдыга какой. Содрать с него одежонку. Нет. Ноги тащили меня в самую чащобу. Через овраги, кусты, бурелом, груды мусора. Лишь на темной, крохотной полянке они подогнулись. И упал я рожей в листву. Скрючился от какого-то холода, пронзившего меня сверху. Долго не мог поднять глаза. Минуты две или три. А когда поднял, совсем охренел. Пенек стоял передо мной. И сидел на пеньке лысый старик с черными глазищами, носом огромным вислом, касающимся губы слюневой. Мерзкий такой старикашка. Горбатый, сухоногий. Нервно теребящий что-то ручонками. С изгрызанными ногтями и с мясистыми ушами. «Встань!» — сказал он тихо. И подняло меня на колени. Оцепенел я перед ним. Замер. «Отчего сразу не пришел?» Задал он вопрос еще тише. Сверкнул глазищами и прожгло меня отчаянно, страшной болью. «Отвечай!» «Ты кто?» — кляпнул я с дуру. Еще трижды прожгло меня. Старик этот, колдун чертов, надо мной силу имел какую-то и волю. Я бы его одним мизинцем придавить смог, но не мог. А он терзал меня, власть показывал, издевался. А когда натешился вдосталь, уселся на корточки на пеньке, сухие ножки поджал по себе, выпилил глазища выкоченные, пуще прежнего, и сказал: «Ты мой слуга». «Нет», — ответил я. Ничего я толком про зомби не слышал. Так, треп какой-то был. Ну толком ни хрена. «Не понял», — старикашка удивился и указал пальцем во тьму. «Зомби, подай мне это!» «Чего это?» — спросил я машинально, а сам уже встал. Побежал куда-то, нагнулся и поднял кусок ржавой железной трубы. Вернулся и подал колдуну. А он мне в лоб этой трубой. Потом еще раз. Потом зашвырнул ее в темень. И тихо так. А порт? Взъярилось все у меня внутри. Взбеленился, голову жалором захлестнуло. «Я тебе что, собака?» Но так меня шибануло об землю, так перекрутило, вывернуло, что на карачках, хуже любой суки, метнулся я в кусты, разодрался, расцарапался, ухватил трубу зубами, да так с нею на четвереньках подбежал к нему. Замер, только хвостом не виляю. Ударил он мне еще раз трубой по башке. Зашвырнул ее куда подальше. И снова спросил. «Понял?» «Понял. Как тут было не понять?» «Будешь служить, вернее, пса любого. Ты мой раб. Ты мой зомби. Я твой хозяин. Я твой господин. Понял?» «Понял. Повтори. Я твой раб. Ты мой хозяин, ты мой господин». Старикашка засмеялся, тихо и довольно, затрясся даже. И тут я, улучив момент, двинул рукой, я б его в лепешку расшиб, убил одним махом. Но кулак наткнулся на стену, только кровь брызнула. Невидимая ограда охраняла колдуна. А меня отшвырнуло, прожгло снова, трижды. И подполз я к пню на брюхе, с высунутым языком, и облизал подножье пня, корявые корни, потом кору, потом вонючие и заскорузлые пятки старика. Зарыдал и замолил пощады. Гнула меня неведомая сила, гнула и ломала. Был я и впрямь рабом, рабом бессловесным. «Шалить будешь? Пожалеешь!» — прошипел старик. Он забавлялся, но мне было не до забав. «Отпусти меня!» — взмолился я чужим, жалобным голосом. «Отпущу, когда исполнишь все». Помолчал немного, а потом сказал стальным каким-то голосом: «Иди, приведи ее». «Куда идти? Кого вести?» Я приподнял глаза, выпрямил чуть шею. Но меня уже влекло во тьму, и в спину мне звучал приглушенный старческий смех. «Одежонку бы хотя бы какую!» — взмолился я, оборачиваясь и чуть не плача. «Она тебе не нужна, раб!» — как-то холодно, не по-людски ответил старик. Но его уже не было на пне. Лишь лежала книга в красном кожаном переплете с огромной шестиконечной звездой поверху и выведенной старой надписью «Каббала». Я так прочитал, помню точно, как сейчас, хотя написано было не нашими буквами, а крюками какими-то странными. Но я понимал их, крюки эти. Все. Ночь тащила меня в себя, в сырость, мрак, в жуть, в неведомую судьбину. Куда идти? Кого вести? Срок у меня было отпущено лишь до рассвета, хоть я точно знал, по опыту старопрежнему. Но время будто и не шло вовсе. Перся я через леса, поля, переходил вброд озерца, реки, в болоте тонул. А утро не высвечивалось, мрак не рассеивался. Вынесло меня на каком-то полустанке. Вынесло под одинокую мигающую лампочку. Сидел какой-то тип на лавке. Поезд ждал. Или электричку. Но только меня увидел, как ветром сдуло. Плюхнулся я на лавку. Тяжело, со стоном, сипом. И опять зарыдал. Бежать! В могилу! В землю! Но не мог. Не мог. Я уже знал, что сяду в вагон, что поеду куда-то. Знал, что никому меня не остановить. И знал, что обречен я вновь на черное зло. Что вновь по кругам пойду. И никогда мне не выпутаться. Что был просвет, прогал. Блеснула надежда. Да и мертвец в могиле, когда в первый раз подсказал, намекнул, есть выход. Но теперь я был в полной власти этого проклятого старика. Теперь должен был я губить себя и извергаться еще ниже в адскую пропасть. А ведь поднимался ведь. Как тогда у меня сердце билось, как надежда трепыхалась в груди. За что? За что такие муки терпел? Зачем прощал мучителям своим? И не мстил им? Зачем? Ведь в руках они моих были. Нет. Перетерплю. Все перетерплю. Дикая боль прожгла хребет. Колдун. И на расстоянии властвовал надо мной. Будь он проклят во веки веков. Нет, не мне проклинать. Проклятым не дано сыпать проклятиями. Где-то вдалеке мерно застучал, загудел поезд. Из-под перрона выполз в дальнем конце спугнутый мной мальчишечка. Он тер глаза и отворачивался. Я все видел. Электричка приближалась. Ночной состав. Страшное дело. Лет 5 назад и в точно таком же, в пустом вагоне, прихватил я одну крошку. С дачи ехала, видать. Сунулся щенок какой-то из тамбура. Курил он там. Да в лоб получил и убежал, как заяц. Погано тогда было. Спешка, нервы. Недолго потешился. 5 минут. И того не было. Вышвырнул я ее в окошко. Живьем. Может, отошла. Не знаю, хрен с ней. Что сейчас будет? Окна пустые. Желтые окна. Я ввалился в раскрытую дверь и сшиб какого-то пьянчугу. Он вывалился во тьму, завопил какую-то зверскую песню без слов и даже не понял, с кем столкнулся в ночи. В вагоне сидел босяк, бомж, наверное. Их стало слишком много, расплодились, как тараканы. Он глядел на меня, голого, зеленого, моргал глазами, но не пугался. Небось, он видывал и не такое. И инопланетян, и чертей рогатых, и бесов мелких. Алкаша, который из горячки в горячку впадает, особо не удивишь. «Спи, дружок», — сказал я ему. «Это тебе все снится». Бомж послушно уснул. Может, он меня и не слышал вовсе. Еще через две остановки в вагон валились два мента в каких-то пятнистых робах. При моей жизни таких не было. Но я сразу просек. Это менты. Один сунулся было ко мне, но остановился, махнул рукой, тряхнул головой. Видать, подумал, что спятил. Другой тряс бомжа. Вытряс из него бутылку водки, еще какую-то дрянь. Бутылку сунул в карман, дрянь бросил на пол, залепил бомжу за трещину. «А этот хер че расселся?» — спросил он у грубо успятившего. Пойдем, заспешил тот. Ну его, больной какой-то, гляди, он зеленый какой-то, кожа какая, валим отсюда. Еще подцепишь какой-нибудь, зараза, от этой падали. Он погрозил мне кулаком, и оба ушли. Больше до самой Москвы меня никто не тревожил. Этот проклятый колдун гнал меня в Москву, в самый рассадник заразы, в скопище сволочей и гадов. Зачем? Ведь меня могли схватить в любую минуту. Еще на ходу я вылез в окно, спрыгнул с перрона. За кустами хрен кто увидит. Но сила влекла меня, влекла вперед. В кустах два гастролера, черных и кудрявых, натягивали какую-то девку, лет 13, белобрысую и опухшую. Один взверился на меня и, не бросая своего дела, крикнул: «Уходи, тварь! Перережь его!» — злобно сказал другой. Девка ничего не сказала. У нее был рот занят. А руки не успел я вскинуть. Первый саданул мне под ребро ножом. Боль пронзила сердце. Я мог бы убить его, разорвать на части. Но колдовская сила бросила меня вперед. Ломая кусты, хрипя, крича, дико матерясь, я носорогом попер вперед. Я уже знал, что надо идти в самый центр. Но как? Это же Москва. Это же ни хрена Речинск какой-нибудь вшивый, где по ночам души живой не встретишь. Боль прошла. Рану под ребром затянула. Но душа ныла и стонала. «Сапсен бешеный!» — донеслось мне в спину. А мне было плевать на гастролеров. Я хотел обратно в ад. В преисподнюю. Но колдун был сильнее меня. Лишь на очень короткий миг мне удалось вырваться из его власти –